Антон Павлович Чехов. Остров Сахалин. Из путевых заметок. Часть первая. Город Николаевск-на-Амуре, пароход Байкал, мыс Пронге и вход в лиман, Сахалин – полуостров, Лаперус, Браутон, Крузенштерн и Невельской, японские исследователи, мыс Джауре, татарский берег, Декастри. 5 июля 1890 года я прибыл на пароходе в город Николаевск, один из самых восточных пунктов нашего Отечества. Амур здесь очень широк, до моря осталось только 27 верст. Место величественное и красивое, но воспоминания о прошлом этого края, рассказы спутников о лютой зиме и о не менее лютых местных нравах, близость каторги и самый вид заброшенного, вымирающего города совершенно отнимают охоту любоваться пейзажем. Николаевск был основан не так давно, в 1850 году, известным Геннадием Невельским, и это едва ли не единственное светлое место в истории города. 50-е и 60-е годы, когда по Амуру, не щадя солдат, арестантов и переселенцев, насаждали культуру, в Николаевске имели свое пребывание чиновники, управлявшие краем, наезжало сюда много всяких русских и иностранных авантюристов, селились поселенцы, прельщаемые необычайным изобилием рыбы и зверя, и, по-видимому, город не был чужд человеческих интересов, так как был даже случай, что один заезжий ученый нашел нужным и возможным прочесть здесь в клубе публичную лекцию. Теперь же почти половина домов покинута своими хозяевами, полуразрушена, и темные окна без рам глядят на вас, как глазные впадины черепа. Обыватели ведут сонную пьяную жизнь и вообще живут впроголодь, чем Бог послал. Пробавляются поставками рыбы на Сахалин, золотым хищничеством, эксплуатацией инородцев, продажей понтов, то есть оленьих рогов, из которых китайцы приготовляют возбудительные пилюли. На пути от Хабаровки до Николаевска мне приходилось встречать немало контрабандистов. Здесь они не скрывают своей профессии. Один из них, показавший мне золотой песок и пару понтов, сказал мне с гордостью: «И мой отец был контрабандист». Эксплуатация инородцев, кроме обычного спаивания, одурачивания и тому подобное, выражается иногда в оригинальной форме. Так николаевский купец Иванов, ныне покойный, каждое лето ездил на Сахалин и брал там с геляков дань, а неисправных плательщиков истязал и вешал. Гостиницы в городе нет. В общественном собрании мне позволили отдохнуть после обеда в зале с низким потолком. Тут зимою, говорят, даются балы. На вопрос же мой, где я могу переночевать, только пожали плечами. Делать нечего. Пришлось две ночи провести на пароходе. Когда же он ушел назад в Хабаровку, я очутился как рак на мели. Кому пойду? Багаж мой на пристани. Я хожу по берегу и не знаю, что с собой делать. Как раз против города, в 2-3 верстах от берега, стоит пароход «Байкал», на котором я пойду в Татарский пролив. Но говорят, что он отойдет дня через 4 или 5, не раньше. Хотя на его мачте уже развивается отходный флаг. Разве взять и поехать на Байкал? Но неловко. Пожалуй, не пустят. Скажут, рано. Подул ветер. Амур нахмурился и заволновался, как море. Становится тоскливо. Иду в собрание, долго обедаю там и слушаю, как за соседним столом говорят о золоте, о понтах, о фокуснике, приезжавшем в Николаевск, о каком-то японце, дергающем зубы не щипцами, а просто пальцами. Если внимательно и долго прислушиваться, то, боже мой, как далека здешняя жизнь от России. Начиная с балыка и скиты, которым закусывают здесь водку, и кончая разговорами, во всем чувствуется что-то свое собственное, не русское. Пока я плыл по Амуру, у меня было такое чувство, как будто я не в России, а где-то в Патагонии или Техасе. Не говоря уже об оригинальной, не русской природе. Мне все время казалось, что склад нашей русской жизни совершенно чужд коренным амурцам, что Пушкин и Гоголь тут непонятны и потому не нужны. Наша история скучна, и мы, приезжие из России, кажемся иностранцами. В отношении религиозном и политическом я замечал здесь полнейшее равнодушие. Священники, которых я видел на Амуре, едят впост скоромные, и, между прочим, про одного из них в белом шелковом кафтане мне рассказывали, что он занимается золотым хищничеством, соперничая со своими духовными чадами. Если хотите заставить амурца скучать и зевать, то заговорите с ним о политике, о русском правительстве, о русском искусстве. И нравственность здесь какая-то особенная, не наша. Рыцарское обращение с женщиной возводится почти в культ и в то же время не считается предосудительным уступить за деньги приятелю свою жену. Или вот еще лучше. С одной стороны, отсутствие сословных предрассудков здесь и ссыльным держит себя как с ровней, а с другой, не грех подстрелить в лесу китайца-бродягу как собаку или даже поохотиться тайком на горбачиков. Но буду продолжать о себе. Не найдя приюта, я под вечер решился отправиться на Байкал. Но тут новая беда. Развело порядочную зыбь, и лодочники-геляки не соглашаются вести ни за какие деньги. Опять я хожу по берегу и не знаю, что с собой делать. Между тем уже заходит солнце, и волны на Амуре темнеют. На этом и на том берегу неистово воют геляцкие собаки. «И зачем я сюда поехал?» — спрашиваю я себя. И мое путешествие представляется мне крайне легкомысленным. И мысль, что каторга уже близка, что через несколько дней я высажусь на сахалинскую почву, не имея с собой ни одного рекомендательного письма, что меня могут попросить уехать обратно, эта мысль неприятно волнует меня. Но вот, наконец, два гелика соглашаются вести меня за рубль, и на лодке, сбитой из трех досок, я благополучно достигаю Байкала. Это пароход морского типа средней величины, купец, показавшийся мне после байкальских и амурских пароходов довольно сносным. Он совершает рейсы между Николаевском, Владивостоком и японскими портами, возит почту, солдат, арестантов, пассажиров и грузы, главным образом казенные. По контракту, заключенному с казной, которая платит ему солидную субсидию, он обязан несколько раз в течение лета заходить на Сахалин, в Александровский пост и в Южный Корсаковский. Тариф очень высокий, какого, вероятно, нет нигде в свете. Колонизация, которая прежде всего требует свободы и легкости передвижения, и высокие тарифы – это уж совсем непонятно. Кают-компания и каюты на Байкале тесны, но чисты и обставлены вполне по-европейски. Есть пианино. Прислуга тут китайцы с длинными косами. Их называют по-английски «бой». Повар тоже китаец, но кухня у него русская. Хотя все кушанья бывают горьки от пряного керри и пахнут какими-то духами, вроде карилопсиса. Начитавшись о бурях и льдах Татарского пролива, я ожидал встретить на Байкале китобоев с хриплыми голосами, брызгающих при разговоре табачной жвачкой. В действительности же нашел людей вполне интеллигентных. Командир парохода, господин Л., уроженец западного края, плавает в северных морях уже более 30 лет и прошел их вдоль и поперек. На своем веку он видел здесь много чудес, много знает и рассказывает интересно. Покружив полжизни около Камчатки и Курильских островов, он, пожалуй, с большим правом, чем Отелло, мог бы говорить о бесплоднейших пустынях, страшных безднах, утесах неприступных. Я обязан ему многими сведениями, пригодившимися мне для этих записок. У него три помощника: господин Б, племянник известного астронома Б, и два шведа: Иван Мартыныч и Иван Вениаминыч, добрые и приветливые люди.